Глава 21. Событие 34. В 1975 году академик Сахаров получил Нобелевскую премию мира. То есть человек, придумавший водородную бомбу, получил премию мира имени человека, придумавшего динамит. Логично. «Поясните, пожалуйста, товарищ Громыко!» — плюхнулся на стол подскочивший при слове «Тайвань» Шелепин. «Да просто все. Китай — это ведь и не Китай вовсе. Вон и самое главное в Совете Безопасности. Китай представляет гоминьдановское правительство. Нам нужно, чтобы Китай осудила мировая общественность и в то же время как бы дистанцироваться самим. Если одна социалистическая страна станет призывать побить, а то и побомбить другую социалистическую страну, то это будет на руку только США и их союзникам. А вот если этого потребует президент Чан Кайши, то это совсем другая история. Причем не забывайте, что правительство Гамильдана считает Монголию своей территорией. Впрочем, как и Туву, но это другой разговор. Подвожу итог. Нам нужно отправить в Тайбэй человека, который убедит Чан Кайши выступить на Совете Безопасности с осуждением агрессии КНР против Монголии и потребовать лишить Китая ядерного оружия, пока это самостоятельно не сделали США. И такой человек у нас только один. Это Василий Иванович Чуйков. Он в начале 40-х гонял Чан Кайши с санными тряпками, будучи его главным военным советником. Помог ему расправиться с Японией и захватить власть в Китае на целое десятилетие. Президент должен его помнить. Громыко замолчал. Потом уже собрался продолжить, но его опередил Шелепин. «Но ведь на Тайване самые отпетые коммунисты. Видный деятель Гоминдана Гу Чжиньган уже почти 20 лет является президентом Всемирной антикоммунистической лиги ВАКЛ с самого момента ее создания в 1950 году. Да они просто не пустят к себе самолет с коммунистом, даже если это и будет маршал Чуйков». «Точно, Александр Николаевич», — Громыко развел руками. «В этом главная сложность, но это был бы идеальный вариант». «Что толк?» «У меня есть идея». Все обернулись к сказавшему это Тишкову. «Идея? Не идейка?» — хмыкнул Семичастный. «Пусть идейка. Нужно вместе с маршалом послать к Чан Кайши племянника. Ну, почти племянника». «В СССР живет племянник Чан Кайши!» В десятый, наверное, раз за недолгое совещание подпрыгнул генсек. «Повышенная сегодня у вождя прыгучесть. Мне в должности министра культуры пришлось общаться с ближайшим родственником Ленина». «Петр Миронович, Владимира Ильича Ленина!» Опять прыжок. «Как будто есть другой Ленин. Ко мне приходили целых два родственника. Один Георгий Яковлевич Лозгачев-Елизаров, наш советский писатель. Он приемный сын Анны Ульиничны Ульяновой-Елизаровой, старшей сестры Ленина, ну и ее мужа Марка Елизарова, первого народного комиссара путей сообщений РСФСР. С ним приходила Ольга Дмитриевна Ульянова, племянница Владимира Ильича Ленина, дочь его брата Дмитрия. Приходили они по поводу переиздания работы Георгия Яковлевича. Это книга его воспоминаний, незабываемая. В ней он вводит в научный оборот материалы из своего личного архива, неизвестные ранее фотографии. Есть там и несколько воспоминаний Дмитрия Ульянова, рассказанных его дочерью Ольгой. «Петр Миронович, это все безумно интересно, но...» «Подождите, Алексей Николаевич, я уже подошел к сути. Сейчас поймете, что я не просто воздух сотрясал», — перебил Косыгина Петр. «Слушаем». «Так вот, во время нескольких встреч с Георгием Яковлевичем я узнал одну интересную штуковину. У Анны Ильиничны Ульяновой-Елизаровой, кроме приемного сына, одновременно был еще и воспитанник. И звали его... абам! Николай Владимирович Елизаров». «Ерунда какая! А при чем тут племянник Чан Кайши?» — злобно уставился на Петра железный Шурик. Его примеру последовало большинство членов Политбюро. «Темные!» «Историю не изучали». «Ага, Все же один историк есть. Бог ты мой, а ведь точно! Теперь подпрыгнул Ценёв. Цзян Цзинго, старший сын Чан Каньши. Точно, Георгий Карпыч, сводный почти брат Георгия Елизарова. И если чуть абстрагироваться, то Георгий — сводный племянник Чан Каньши. Юноши росли, и чего там студенты делают? Бегали по девкам вместе. Василия Ивановича, понятно, в Тайбэй могут не пустить. А вот Василия Ивановича с Георгием Яковлевичем пустят. Ну, до кучи можно и Ольгу Дмитриевну отправить. Она с Коленькой Елизаровым тоже хорошо знакома. «Стратег, мать твою!» Заржал Гречко. «Петр Миронович, регулярно вы нас своими знаниями и связями поражаете. Прям монстр какой! Только в этот раз жар чужими руками загребать у вас не получится. Вы делегацию возглавите!» Сделал вид, что аплодирует Косыгин. «Нога!» «Ну, не помешала вам нога до Пхеньяна добраться, орден получать? Не помешает и до Тайбэя. Там не очень недалеко. И самолет у вас свой есть. К тому же, одно дело, когда едет маршал главой делегации, и совсем другое, когда номинант на Нобелевскую премию мира. Согласитесь, разные величины в политике. Да еще вас и там, может, наградят посмертно. Как сейчас помню, там есть цацка с красивым названием «Орден благожелательных облаков». Все фильмы посмотрели, шутники. «Может, и мне кто расскажет про этого Цзиньцганга?» — спросил в наступившей тишине Шелепин. Событие 35-е. Ходил в отпуск. Цены на нефть упали, биткоин упал. Я смотрю, мировая экономика вообще не вывозит без меня. Только-только жизнь наладилась. Вдруг бац! Отпуск кончился. «Как государство-то называется?» Петр тяжело вздохнул. «Китайская республика», — охотно ответствовал Громыко, при этом состроив сочувственную харю. «Так что с Цзангом?» — напомнил о себе генсек. «Александр Николаевич, не Цзангом, а Цзян Цзинго. Одно время Чан Кайши был нашим лучшим другом. В году так 1925-м, если память не изменяет, на фоне всеукреплявшихся отношений между Китаем и Советским Союзом он отправил своего сына учиться в Москву, где тот некоторое время жил у старшей сестры Ленина, Анны Ильиничны Елизаровой-Ульяновой, фамилию которой Елизаров он и взял. Окончил Коммунистический университет трудящихся Китая. Был такой в Москве. Коминтерновцы заправляли. Потом принимал участие в коллективизации где-то в Московской области. Кулаков гонял. А вот дальше уехал в Свердловск, на родину Петра Мироновича. «Я из Рязанской области, а Краснотуринск в 500 почти километрах от Свердловска», — начал было Штелли, но КГБшник рукой махнул. «Мол, неважно». «Земляк, и ладно, чё уточнять?» — и хикает. «В Свердловске земляк работал на Уралмаше, токарем, кажется, а потом стал редактором заводской газеты. Там и женился». «Фамилию не помню, но справку для Петра Мироновича подготовлю. Зовут женщину Фаина, как Раневскую. Легко запомнить. А там, в Китайской республике, она получила имя Цзян Фанлян. Мы пытались наладить с ней связь, но она на контакты не пошла, хоть оперативника и не сдала. В начале 1937 года Николай Владимирович Елизаров был арестован». А чуть позже, вместе с женой, выслан на родину. Вот дальше хуже. После эвакуации правительства Чан Кайши на Тайвань, земляк Петра Мироновича возглавил Министерство внутренних дел, подавил попытки прокоммунистических мятежей. Потом был министром обороны. Сейчас он вице-президент Гоминьдана. У вашей землячки 4 детей, 3 сына и дочь. Вот все, что помню». «Повторюсь, подробнейшую справку для Петра Мироновича к отлету подготовлю. Когда отправляетесь?» «Когда?» Все сначала посмотрели на Косыгина, а потом перевели взгляд на Громыка. «Постараюсь до завтра управиться. Контакты мне дадите на родственников Ленина?» «Конечно, Андрей Андреевич. Считайте, уже у вас. Извините, товарищи, мне нужно позвонить». Ценёв быстрым шагом покинул зал. «Петр Миронович, а вам нужно подготовиться?» Косыгин взглянул на часы. «Дырку для ордена на пиджаке проковырять?» — невесело хмыкнул Чишков. «Ну, может, стоит какой проект им совместный предложить? У вас такие дела неплохо получаются». «Нет, спасибо, с Тайванем нам пока не по пути. Там, думаю, и правда антикоммунистическая истерия. Выполнить бы намеченное». Петр уже и сам пару минут об этом думал. Но ничего, кроме электроники далекого будущего, на ум не приходило. «Обойдемся. Микросхемы самим надо учиться делать. Кстати, а чего это на философском самолете не было чуть ли не главного земляка? Как там в Штатах поживает гарный украинский хлопчик Стефан Возняк? Нужно будет Олдома настропалить. Стив сейчас телефонный хакер. Дурь такая у молодежи. Вот забыл, как это называется. Учится в университете, но нищий и не может собрать денег на учебу. Нет, этого нужно немедленно в Алмату. Пусть вместе с монстрами от электроники создает мобильную связь и интернет. Нет, так нет. Завещание напишите. Алексей Николаевич, и так тошно. Правда ведь нога болит. Горстями таблетки глотаю. Последний раз. Сам видишь, что все хреново складывается. А больше некого на эту амбразуру отправлять. Вернешься героем Советского Союза. Посмертно. Сплюнь. Тут без тебя столько дел станет. Отставить упаднические настроения. Завтра улетишь, через 3 дня вернешься. Иди в отпуск. Лечись. Снова Маленкова на месяц пошлю. Он там половину Казахстана пересажает. С кем потом работать? А он где, кстати? В Монголии. Чито Цидинбалов валидолом кормит. Не хочешь в отпуск? Ну, смотри. Дело хозяйское. Хотя ведь нужно кого-то из Штата отправлять. Андрей Андреевич? Сейчас уже думал. Нужно срочно вызывать из Франции нашего посла. Не понял. А Франция тут с какого боку? Нахмурил лоб Косыгин. Тоже и Шелепин проделал, только что оттуда вернувшийся. Правда, без ордена почетного легиона. Франция ни при чем. Хотя, конечно, позвонить и попытаться выстроить общую линию поведения вам, Александр Николаевич, и стоит. Деголь человек непростой. Он может возбудиться, а Франция тоже в совбезе. Конечно, позвоню. Как только совещание закончим. Так что там с послом? Скакивать со стула вождь перестал. Отпустила. Вроде выход намечается. Там послом Валериан Зорин, тот самый, что был в ООН во время Карибского кризиса. Так вот он в свое время тесно взаимодействовал с нынешним президентом Стасоном. Договор по разоружению вместе пытались сочинять. Ну, это замечательно. Пусть летит. И чем быстрее, тем лучше. Отзывать не надо. Пока сюда, пока туда, да пока в США. Те уже отбомбятся по Китаю. Нужно этих бомбовозов притормозить. До выработки общей позиции с Гамильданом. Пусть из Парижа сразу в Вашингтон летит. Проконсультируйте по телефону. Понятно. Можно быть свободным? Да, товарищи. Давайте заканчивать. Цели намечены. Фигуранты определены. Давайте, за работу. Событие 36. Запомни, сынок, у каждой женщины есть 3 слабых места. Цветы, украшения и переносица. Милый, я забыла в ресторане твои цветы. Ну не возвращаться же теперь. Я вот тоже забыл по счету заплатить. Петр лежал ночью в кресле кровати на даче в Переделкино и смотрел в начинающее светлеть окно. Почему не просто на кровати? Аппарат Елизарова. С ним на нормальной кровати валяться неудобно, а тут свесил ногу через подлокотник и почти не мешает. А чего не спал? Чего в окно пялился? Так ночные заседания Политбюро сломали режим. Вот проснулся в 4 ночи и даже не поворочится в надежде очередной сон увидеть. Сон был страшный. Он, как всегда, сразу убежал. Да и черт бы с ним, не первый и не последний. Вот маленькая только вишенка на торте осталась. Цветок, точнее, а не вишенка. Цветок орхидеи. Потянул за ниточку, к чему была эта экзотика, и вытащил из памяти, казалось, давно позабытые знания. И знания эти про Тайвань. И совсем не про электронику. Как-то в прошлой жизни подарили родственнице орхидею. Красиво, ничего не скажешь. и в коробочку упаковано самостийную, а на коробочке производитель — Тайвань. Ну, орхидея — растение южное, Тайвань на юге. Все вроде логично. Дудки. Дело не в юге. Через какое-то время, разыскивая в интернете чего-то по садоводству, Петр наткнулся на примечательную статью. Оказывается, после Чанькайши, там, на Тайване, принялись раскручивать забуксовавшую в его последние годы экономику, и одним из локомотивов стали именно орхидеи. Вся Азия от них без ума, и не только. Выращивали их в огромных количествах, выводили сотни новых сортов и продавали по всему миру. И нефти не надо. Древесная кора да вода. А, ну да, еще умение. Вот сейчас еще толком не умеют. Козырь это знание или нет? Ну а сам-то он чего знает про орхидеи? Да вообще ничего. Один маленький нюансик. На даче вот прямо руку протяни, на полке лежит книжица. В зеленой суперобложке. «Орхидеи и их культура». Авторы В.А. Поддубная Арнольди, В.А. Селезнева. Академия наук СССР, главный ботанический сад, Москва, 1957 год. Как-то листал. Осталась книга от старых хозяев. Наверное, подарили, так как никаких венериных башмачков в саду не произрастало. Эти две тетечки вполне еще могут быть живы. Самое интересное было прямо в предисловии. Сердце так и радовалось. Новая история орхидей начинается в послевоенной Москве. Сюда из поврежденной фашистской Германии привозят в начале контрибуции оранжереи, принадлежавшие Герингу, и уникальные коллекции растений, в том числе орхидеи. Вот, а то толстый Герман, палач, фашист, милый душевный человек, цветочки редкие разводил. Сейчас в раю, поди, продолжает этим заниматься. А, нет, самоубийцы в рай не попадают. Да и фашисты тоже. И вообще, жалко, что не повесили. Хотя равноценная ли это расплата за миллионы погибших советских граждан, детей, под бомбами летчиков Геринга? Ладно, теперь не исправить. Не в то время попал. Своя есть работа. Итак, орхидеи. Нужно срочно найти этих тетечек. Научный подход — великая вещь. А еще у Петра, ну, совершенно случайно, есть рояль в кустах, будто специально спроектированный под нынешнюю ситуевину. Зовут рояль, однако, не Стейнвей, а Вольф Исаакович Ладежинский. И привезли его на том самом Ту-144, теперь вошедшем в историю СССР как второй философский самолет. Удивительное везение, надо сказать. Именно господин Ладежинский является одним из авторов тайваньского экономического чуда. Он им там сельское хозяйство с колен поднял на уровень значительно выше среднемирового. Голландцы плакают. Господин товарищ сейчас в пансионате у Кашпировского под Алматой. Адаптацию проходит. 70 лет все-таки. Да пассажиры всего второго философского там, молодых-то среди них нет. Молодежь сейчас очень аккуратно агитирует на третий самолет. Остались еще таланты в Незалежной. Тьфу, в Пиндосе. Чего там будет после развала Союза в Ри? Утечка мозгов? Да жить надо. Пока же мозги требуется вернуть на родину. Ждет. Соскучилась. Можно и чуть чужих прихватить. Вот приехали же Пинк Флойды. Песни с помощью Маши Вики пишут свои же. До стены еще не доросли, да и мир не дорос. Мирей Матье недавно заявлялась в Алмату, просилась в Машин балаган. А женщина Горинчи? У них там Голливуд в Калифорнии, а в Казахстане будет Машевуд музыкальный. Че делать-то с цветочками? С цветочницами. А чего не взять-то с собой? И Вольфа Исааковича Ладежинского. Самолет «Один черт» летит через Алмату. На Тайване его знают ого-го как хорошо. Он тамошним фермерам лекции читал, а те на убогом островке, не шутя, экономику подняли. Серьезный козырь в переговорах. А есть еще? Есть. Есть фильм «Пираты 20 века». Ну, то есть пока нет, но есть в уме. СССР в том кино закупает опиум на Филиппинах. Почему? Другая и долгая история. Сейчас и неважная. А вот то, что Тайвань фактически контролирует дела на довольно обширном куске материка, где все население занимается производством опия, надо немножко ускорить ход истории и начать покупать оный не в 80-х, как в фильме, а на десяток лет раньше. Спасти страну от наркомании. Огромные деньги и в валюте? Конечно. Вот тут и будет пущен в ход рояль в кустах. Не будет валюты, будет бартер. У них опий, а у нас знания и цветочки, и не только орхидеи. Но это тоже уже совсем другая история.